Аннотация. Новая трилогия Катрин Панколь о прекрасных женщинах, которые танцуют свой танец жизни в Нью-Йорке, в Париже и Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины? Они тоже есть, но правят бал здесь женщины. Пламенные, изобретательные женщины. Они борются за свою судьбу и не хотят сдаваться. Гортензия Кортес жаждет славы. В ней есть дерзость, стиль, энергия, и вдобавок она счастливая обладательница на редкость стервозного характера. В общем, она совершенство. Гортензия мечтает открыть собственный дом моды и ищет идею для первой коллекции. Но все кругом отвлекают ее. Младшая сестра и мать то и дело жалуются на личные неурядицы, а возлюбленный пианист Гэри не хочет потакать ее капризом и слишком уж увлеченно репетирует дуэт со страшненькой скрипачкой Калипсо. Оказывается, совсем не просто жить так, как хочется. Конец аннотации.